Глава 10. Юдора Ханисет чувствует себя озадаченной, осознавая, что стоит в очереди в ожидании поездки на карусели. Как и в большинстве необычных событий, произошедших в ее жизни в последнее время, в этом виновата Роуз и Стэнли. Но в основном она винит Роуз. Широко раскрытые от восторга глаза Роуз, уже предвкушающие яркую, роскошную поездку на карусели, в сочетании с меланхолично-грустным лицом Стэнли, рассказывающего им обеим, как Ада любила карусели, не позволили Юдоре отказаться. «Я могла бы сидеть дома в ожидании смерти», — думает она, «а вместо этого я торчу на раскаленном августовском воздухе, делая вид, что отлично провожу время. И все из-за опрометчивого данного мертвой женщине обещания и из-за перевозбуждения одной маленькой девочки. Что на меня нашло?» «Будет так весело!» — восклицает Роуз. «Кого вы выберете?» «Мне нравится Уильям», — указывает она на испуганного коня, разрисованное во все цвета радуги тело и золотую гриву которого будто придумали в школе дизайна имени Роуз Треведни. Юдора изучает другие варианты. Ее взгляд привлекает довольно лихой белый жеребец с королевским красно-золотым седлом. Она читает на табличке его имя, и к ней словно тянется рука из прошлого. «Думаю, я выберу Альберта», — говорит она. «Ого, имя прямо как у вашего отца», — говорит Роуз. «Откуда ты знаешь?» — спрашивает Юдора, не понимая, рада она или раздражена. «Вы сами мне говорили», — отвечает Роуз. «У меня отличная память». «Возможно, мне придется занять у тебя немного, Роуз», — говорит Стэнли. «В любое время, Стэнли, в любое время». Когда подходит их очередь, молодой парень у ворот выпучивает глаза, будто никогда раньше не встречал человека старше 65 лет. «Эй, Дэйв!» — кричит он. К ним поворачивается мужчина с нетерпеливым, обветренным лицом. «Что?» Юноша кивает на Юдору и Стэнли. «Куда мне их посадить?» «Лишь бы списать нас со счетов», — бормочет Юдора. Мужчина пожимает плечами. «Не знаю. Пусть прокатятся на двухместном, если хотят», — говорит он, указывая на нижний уровень карусели, где виднеется кабина для двоих, оформленная в виде серебряного дракона. Терпение Юдоры достигает предела. Она делает шаг вперед и нагибается к пареньку, который, несмотря на то, что он почти на фут выше и более чем на полвека моложе ее, выглядит напуганным. «Послушай-ка, молодой человек, я собираюсь прокатиться на Альберте. Понятно? А теперь будьте так любезны, дайте мне пройти. Подошла наша очередь». Мужчина постарше раздражается громким смехом. «Так его, бабуля! Пропусти их, Дин, дубина!» Лицо Дина приобретает оттенок, схожий с цветом седла Альберта, но он делает, как ему сказали. Окрыленная победой, Юдора подходит к своему коню, осторожно забирается на него, радуясь, что конструкция позволяет ей сесть на Альберта боком, и крепко хватается за поводья и шест. Роуз и Стэнли забираются на лошадей по обе стороны от нее. «Я думала, ты хочешь оседлать Уильяма», — говорит Юдора Роуз. Девочка качает головой. «Так веселее». «Ты, конечно, великолепно поставила этого парня на место, мисс Ханисет», — говорит Стэнли, глядя на нее с восхищением. «Некоторым людям не мешает напомнить о правилах приличия», — отвечает Юдора. Когда карусель начинает движение, звучит обнадеживающая, веселая, органная музыка. Сначала аттракцион вращается медленно, но затем набирает скорость. «Уи!» — кричит Роуз, когда они проносятся мимо ее отца и матери. «Мама, папа, смотрите, мы летим!» Юдоре требуется пару секунд, чтобы привыкнуть к взлетам и падениям. Но вскоре у нее внутри разливается чувство свободы, похожее на то, что она испытывает во время плавания. Она смотрит на Стэнли, который смеется над восторженными возгласами и криками Роуз. И задается вопросом, как они выглядят со стороны? Два 80-летних старика и маленькая девочка на ярмарочной карусели. Должно быть довольно забавно. Глядя по сторонам, Юдора понимает, что люди вокруг указывают на них пальцами и улыбаются. Она вдруг поднимает руку и царственно машет толпе. Улыбки сменяются аплодисментами, которые сопровождаются восторженными комментариями. «Она прямо королева! Они такие молодцы! Она и тот старик! Надеюсь, в их возрасте я буду такой же!» Юдора вдыхает прохладный соленый морской ветер, оживленная этим восхитительно шумным миром. Она ловит взгляд Роуз. Радостная улыбка маленькой девочки, как и ее настроение, заразительна. «Ты права, Роуз!» — кричит она ей. «Это действительно весело!» Девочка восторженно поднимает большие пальцы. Когда карусель останавливается, Юдора чувствует себя чуть ли не разочарованной. Стэнли соскальзывает со своей лошади и предлагает ей руку. «Ваше Величество!» «Каков наглец!» — говорит Юдора, но все равно принимает ее. «Разве это было не великолепно?» — спрашивает Роуз, когда они снова возвращаются за ограждение. «У меня немного кружится голова. Но это было очень приятно», — признает Юдора. «Восторг, да и только!» — с ухмылкой подтверждает Стэнли. Они находят Мэгги и Роба, отца Роуз, сидящими на расположенной в тени скамейке. Когда Роуз предложила им со Стэнли присоединиться к их семейной поездке на море, Юдора поначалу засомневалась. Однако она была связана данным Аде обещанием, и к тому же, услышав, что они собираются в Бродстерс, почувствовала, как ее сердце забилось быстрее. Она хранила об этом месте самые теплые воспоминания, и ей очень захотелось перед смертью посетить его снова. Мэгги предложила Юдоре место впереди, рядом с Робом. Но, взглянув на эту глубоко беременную, усталую молодую женщину, она решила отказаться. К счастью, развитие современных технологий оказало ей услугу, придумав кондиционер. Просторное пространство между сиденьями и наушники с шумоподавлением, что означало, что Роуз могла слушать свои любимые поп-песни, не беспокоя других пассажиров. Юдора решила закрыть глаза на то, что время от времени девочка начинала фальшиво подпевать и даже смогла немного вздремнуть. Возможность провести целый день в компании Роуз и ее родителей заинтриговала Юдору. Она не бралась утверждать, что понимает все причуды современных семейных отношений, но заметила, что мир сильно изменился. В браке Роба с Мэгги царствовал чуждый Юдоре эгалитаризм, которым она втайне восхищалась. Однако легкость в общении Роба с его дочерью была ей знакома и вселяла в нее радость. Это навело ее на мысль о том, что связь между отцами и детьми существует вне времени и неожиданно позволила Юдоре почувствовать себя в безопасности. «Ну что, кто хочет мороженое?» — спрашивает Роб. «Я!» — кричит Роуз, подпрыгивая перед отцом с поднятой рукой. Роб с невозмутимым выражением лица смотрит поверх головы дочери на Юдору и Стэнли. «Как? Никто?» «Юдора, Стэнли, а вы не соблазнитесь мороженым? А то я пока что не вижу совершенно никаких желающих». «Пап, перестань!» — кричит Роуз. «Ты такой вредина, Роберт!» — говорит Мэгги. «О, Роберт!» — говорит он. «Она назвала меня Робертом. Кажется, у меня явные проблемы. Если бы только я мог как-то загладить свою вину». «Вы можете купить всем мороженое», — говорит Юдора, сама удивляясь тому, что втянулась в их шутливую игру. «Какая отличная идея», — говорит Роб. «Спасибо, Юдора. Тогда пойдемте. Мороженое для всех, кроме Роуз, которая, вероятно, предпочтет морковку или что-то вроде того». Роуз отвечает на этот выпад прыжком ему на спину. Роб подтягивает ее повыше и скачет вместе с ней к киоску с мороженым. «Вам очень повезло», — говорит Юдора Мэгги, пока они медленно идут за ними. Потом переводит взгляд на Стэнли. «И тебе тоже. У вас прекрасные семьи. Мы будем рады видеть вас у нас в любое удобное вам время», — говорит Мэгги. «Спасибо». Все, что Юдора может придумать в ответ. Мэгги украдкой смотрит на нее. «У вас есть какие-нибудь кровные родственники, Юдора?» Обычно Юдора пресекает подобные допросы, но в Мэгги есть что-то такое, что побуждает ее обнаружить печальную правду. «Нет, мой отец погиб на войне, а мать умерла несколько лет назад». «А братья или сестры?» — спрашивает Мэгги, поглаживая свой живот. Юдора колеблется, прежде чем ответить. «У меня была сестра». Мэгги замечает, как она выделяет слово «была». «Мне жаль». Они подходят к киоску как раз в тот момент, когда Роуз получает свое мороженое. «Вот это да!» — восклицает ее мать. «Выглядит невероятно». Роуз с победоносной улыбкой облизывает лакомство, измазываясь в сладком сиропе. «Это ванильно-шоколадное мороженое с карамелью, орехами, сиропом и посыпкой». «А что я могу предложить вам, Юдора?» — спрашивает Роб. «Что ж, Роуз не подвела меня в вопросе моды, поэтому я доверюсь и ее вкусу в мороженом», — говорит Юдора. «Тогда еще одно ванильно-шоколадное мороженое с карамелью, орехами, сиропом и посыпкой, папочка», — выговаривает девочка, гордо выпячивая грудь. «Спасибо», — говорит Юдора. Роб усмехается. «Сию минуту». Получив мороженое, они идут к скамейкам, с которых открывается вид на море. Роуз втискивается между Мэгги и Стэнли, а Юдора садится на другую скамейку, рядом с Робом. Она смотрит на безоблачное голубое небо, на бледный пляж, где дети, визжа от восторга, строят замки из песка, прыгают в воду и снова вылезают на берег. Юдора помнит этот пляж и тот священный день, когда она еще осмеливалась мечтать. Другая жизнь, другой мир. Она прогоняет воспоминания. «У вашей дочери исключительный вкус на мороженое», — говорит она Робу. «Ну, как вам лондонская жизнь? Должно быть, очень отличается от Корнуолла». «И не говорите», — он глубоко вздыхает. «Приятно выбраться сюда на денек. Мы скучаем по морю. Да и не могу сказать, что мне очень нравится ездить на работу в Лондон, особенно в такую жару». Он переводит взгляд на Юдору. «А вы всегда жили на Сидней-авеню?» Она кивает. «К кроме военного времени. Меня тогда эвакуировали. Должно быть, вы много кого повидали. Это еще мягко сказано. Вы, наверное, уже 10-я или 11-я семья, которая переезжает в этот дом. Но мы ведь все равно лучше всех, правда? Говорит Роб, и его глаза весело блестят. Едоре трудно устоять перед его легким юмором. Я еще не решила. Он смеется. Очень хорошо. Тогда мы сделаем все возможное, чтобы завоевать ваше сердце. Хотя, несмотря на то, что я пристрастен, ни за что не поверю, что Роуз еще не запала вам в душу. Определенно запала, говорит Юдора. Она тот еще персонаж. Думаю, мы неплохо ладим. Неплохо — не то слово. Когда я прихожу с работы домой, то слышу только: «Угадай, что сказала мне сегодня Юдора, папа?» Или: «Юдора сказала сегодня утром самую смешную вещь на свете». Юдора удивлена. «Правда?» «Правда». «Я думаю, что все изменится, когда она пойдет в школу и найдет друзей своего возраста». Роб переводит взгляд на море. «Дело в том, что Роуз всегда с трудом заводила друзей. В последней школе над ней издевались». «Ох», — произносит Юдора, — «мне жаль это слышать». Администрация пыталась что-то сделать, но на самом деле учителя мало чем могут помочь. Это стало одной из причин, по которой мы решили переехать сюда и начать все с чистого листа. «Понимаю. Во всяком случае, я очень рад, что вы подружились. Я уже вижу, что это повысило ее уверенность в себе». Они поворачиваются ко второй скамейке. Роуз подпрыгивает, развлекая Мэгги и Стэнли веселым танцем цыпленка. Роб смеется. «Ну ладно, стоит признать, что временами она действительно немного эксцентрична. Думаю, однажды вы осознаете, что все интересные люди немного эксцентричны», — говорит Юдора. Роб улыбается. «Видите, я знал, что вы ее отлично понимаете. Спасибо». «Это еще за что?» «За вашу доброту. Мы с Мэгги это очень ценим». Их разговор прерывается, потому что Роуз утаскивает отца посмотреть в подзорную трубу на море. Наблюдая за ними, Юдора размышляет над словами Роба. Ей и в голову не приходило, что она может играть в жизни Роуз такую значительную роль. Это ее немного волнует, но и радует. С тех пор, как умерла ее мать, она никому не была нужна, а теперь, кажется, стала важна для целых двух людей. Юдора не понимает, как это произошло, но все происходящее оказывается гораздо менее утомительным, чем она ожидала. Она вдруг осознает, что это усложняет ее планы, но утешает себя тем, что таким образом просто убивает время, ожидая встречи с врачом, как если бы разгадывала кроссворд. Они приезжают домой поздно вечером, потому что решают задержаться на побережье, чтобы поужинать рыбой и жареным картофелем и избежать собирающихся по вечерам пробок. Роуз проводит обратную дорогу за рисованием, и когда приходит время прощаться, вручает Стэнли и Юдоре по рисунку. Это Стэнли отбивается от чайки, когда она попыталась украсть его картошку. «Вредительница», — говорит Стэнли. «А это мы с Юдорой едим пирог и смотрим бессмысленно. А Монти спит на диване. Видишь, я даже нарисовала Ричарда Османа в телевизоре». «Очень похоже», — говорит Юдора. «Это чтобы вы повесили на кухне», — объясняет Роуз, «чтобы немного оживить ее». «Спасибо». Юдора копается в глубине кухонного шкафа, перебирая оставленные, на всякий случай, обрывки веревок и безымянные ключи. «Ага», — восклицает она, наконец нащупав деревянную упаковку скотча, который, согласно пожелтевшей этикетке, был куплен за 75 пенсов в ныне уже несуществующей торговой сети. Юдора наклеивает картину Роуз на кухонный шкаф рядом с календарем «Очаровательные котята». Когда она покупала его в начале года, на почте остался только этот дизайн. Будь у нее тогда выбор, она ни за что бы не купила такой календарь, но вынуждена признать, что сидящий в цветочном горшке пушистый серый котенок с голубыми глазами с августовской странички очарователен. «Гляди, Монти», — говорит она, когда кот медленно входит на кухню. «Роуз нарисовала нас с тобой». Кот окидывает ее скучающим взглядом, а потом переключает внимание на свеженасыпанный ею корм. Юдора отступает, оглядывая подарок Роуз. Она поднимает страницы календаря и замечает слово «свобода», которое написала всего месяц назад. Она собирается заварить чай, как вдруг раздается звонок телефона. Юдора ковыляет в гостиную, чтобы ответить. «Алло!» «Юдора, это Петра». Сердцебиение Юдоры учащается. «Здравствуйте, Петра. А я все ждала, когда вы позвоните». «Как у вас дела, Юдора?» «Все хорошо, спасибо. Мне бы хотелось узнать, как обстоят дела с моей заявкой. У вас есть для меня какие-нибудь новости?» «Боюсь, что нет. Я знаю, что на прошлой неделе вы разговаривали с доктором Либерман. И звоню узнать, как вы себя чувствуете. Я пыталась дозвониться вчера, но вас, кажется, не было дома». «Да, я уезжала на весь день». Слова вылетают из уст Юдоры, прежде чем она успевает себя остановить. «Ездили куда-то отдохнуть?» Правило «никогда не лгать» написано у Юдоры на подкорке. «Я была на море с друзьями». «О, как здорово!» «Да, это было очень приятно, но и очень утомительно». «Надеюсь, усталость того стоила». Юдора вспоминает, как вчера, когда они расставались, Роуз заявила, что это был лучший день в ее жизни. Она качает головой, чтобы отогнать эту мысль. «Это был приятный день, но своего решения я не изменила. И отзывать свою заявку не собираюсь». «Понимаю», — говорит Петра. «Что ж, я знаю, что доктор Либерман отнеслась к ней с полной серьезностью. Так что, думаю, уже скоро она с вами свяжется». «Понятно», — говорит Юдора. «Снова ждать и надеяться, Юдора. Но ты занималась этим всю свою жизнь. Так чего тебе стоит подождать еще пару недель?» «Должна сказать, что я рада слышать, что вы стараетесь взять от жизни максимум, Юдора». «Это лучше, чем сидеть и просто ждать смерти, не так ли?» «Вы совершенно правы. Вы поразительная женщина, Юдора. Не забывайте об этом». «Поразительная, как же», — думает Юдора, кладя трубку. «Я просто реалистично отношусь к жизни и смерти. Что может быть разумнее?» Раздраженная тем, что суставы ее не слушаются, она с трудом встает и шаркает на кухню, подумывая выпить чашку чая, чтобы успокоиться. Снова бросив взгляд на дверцу шкафчика, куда теперь приклеен рисунок Роуз, Юдора вооружается ручкой и переворачивает несколько страниц календаря. Она некоторое время смотрит на слово «свобода», а затем ставит рядом с ним вопросительный знак и удовлетворенно кивает. К таким вещам нужно относиться реалистично. Рождество 1958 года. танцевальный зал «Орхидея», юго-восток Лондона. В субботний вечер перед Рождеством Сильвия предложила выбраться на танцы. Юдора пыталась отнекиваться, но когда ее подруга загоралась какой-то идеей, переспорить ее было невозможно. «Тебе нужно выбраться из дома, знакомиться с кем-то, чтобы забыть о... ну, ты знаешь, о том, что произошло». Юдора запретила своим друзьям произносить вслух имена Эдди и Стеллы. Она хотела стереть их из памяти, забыть, что они когда-либо существовали. Это не работало, но попыток она все же не оставляла. Патрик Николсон был одним из старших менеджеров банка, в котором работала Юдора. Он получил свое место в основном благодаря тому, что его отец был членом совета директоров. Он был красив, слегка напоминал Грегори Пека и обладал безупречным вкусом в одежде. Юдора не находила его хоть сколько-нибудь привлекательным, хотя знала, что большинство секретарш только и думают о том, как бы его заполучить. Поэтому, когда он спросил, не хочет ли она как-нибудь сходить с ним на танцы, под давлением Сильвии и других девушек, Юдора уступила, предложив ему присоединиться к ним на танцах в Орхидее. «Он такой душка!» — воскликнула Сильвия, пока они стояли в очереди в гардероб. «И такой вежливый! Как он помог тебе выбраться из машины?» «Клянусь небесами, Юдора, если бы Кенни еще не сделал мне предложение, я бы умерла от ревности». «Он определенно очень обаятельный», — сказала Юдора, оглядывая такой знакомый ей танцевальный зал и недоумевая, зачем она вообще согласилась прийти сюда. Ей как будто хотелось увидеть Эдди. Одна эта мысль вызвала у нее всепоглощающую печаль. Вечер начался довольно хорошо. Несмотря на внешнюю галантность, Патрик был не самым элегантным танцором. Но когда он вел во вполне сносном фокстроте, Юдора даже начала немного получать удовольствие. Настроение у всех было праздничное. Танцевальный зал был украшен лентами и скреп-бумаги, рождественскими колокольчиками и прочими безделушками. Юдора задумалась, а может, Патрик награда за ее страдания? Может, отвергнув его так быстро, она поступила глупо и действительно заслуживает быть счастливой? Этот поток жалости к себе нужно было остановить. Когда она сказала, что отойдет в дамскую комнату, Патрик поцеловал ей руку, и это вселило в Юдору новую надежду. Однако, зайдя в кабинку, она случайно услышала разговор двух незнакомых девушек. «Видела того парня, похожего на Грегори Пека?» «Видела ли я?» «Да он мне весь вечер глазки строит». «Дорис, бесстыдница!» — рассмеялась ее подруга. «И пусть, но как можно его винить?» Видела девушку, с которой он пришел. Настоящая снежная королева. Он, бедняга, просто хочет найти кого-нибудь повеселее. Юдора закрыла глаза и дождалась, пока они закончат смеяться и уйдут. Минуту спустя она, вымыв руки, вышла из кабинки и отправилась искать Патрика. «А, вот ты где!» — крикнул он, когда она подошла к бару. «А я уже подумал, что ты заблудилась. Могу я тебя угостить?» Юдора не была охотницей до алкоголя. Она видела, что Патрик уже довольно пьян, но в ее ушах все еще стояли слова девушек из уборной. «Я бы выпила грушевого сидра. Спасибо», — сказала она со всей любезностью, на которую была способна. «Желание леди — закон», — сказал Патрик с удовлетворенным кивком. Юдора огляделась. Сильвия и Кенни элегантно скользили по танцполу, как голливудская пара. Она подавила зависть. Через мгновение Патрик уже вернулся с напитками. «Сидр для моей леди», — — сказал он, протягивая ей стакан. «За тебя!» Он стукнул своим стаканом о ее, пролив на пол немного пива. «За тебя!» — повторила Юдора, заставив себя улыбнуться. Она заметила неподалеку компанию завистливо поглядывающих на них девушек. «Может, присядем где-нибудь?» «Как пожелает дама», — ответил Патрик, отвешивая неуклюжий поклон. Юдора повела его к столику в углу, к своему ужасу осознав, что там темнее, чем она ожидала. Она отпила свой сидр, морщась от его тягущей сладости. Патрик придвинул свой стул ближе и положил руку ей на плечо. Юдора сидела совершенно неподвижно и не сводила глаз с танцпола. Она ощутила, как Патрик придвинулся еще ближе, почувствовала на щеке его горячее и несвежее дыхание. «Ты невероятная девушка, Юдора!» — прошептал он, наклоняясь к ней, а она ощутила крепкий аромат дорогого лосьона после бритья и дешевого пива. Она взяла свой стакан, заставив себя выпить и постараться не обращать внимания на то, что Патрик положил руку ей на колено. Она допила все до последней капли, а затем опустила стакан. Во рту осталось сладкое послевкусие. Она хотела попросить Патрика принести ей еще сидра, чтобы в это время пересесть за другой, менее уединенный столик. Но у него были другие планы. Как только она поставила стакан, он подался вперед и прижался к ее губам, засовывая свой язык ей в рот. Это застигло ее врасплох. Она отреагировала, оттолкнув его изо всех сил. Патрик упал на пол, к большому удовольствию окружающих. «Эге, приятель, кажется, ты ей не нравишься», — крикнул какой-то мужчина. «Ага, в следующий раз повезет», — весело хмыкнул другой. Униженный Патрик вскочил на ноги, буравя Юдору взглядом. «Зачем ты это сделала?» «Что с тобой такое?» — крикнул он. «Мне очень жаль, Патрик. Все это большая ошибка. Мне не стоило приглашать тебя сюда», — сказала Юдора, и внутри у нее поднялась волна паники. «О, я все понял. Ты одна из этих девушек, да?» — сказал он, и его обаяние сменилось ядом. Юдора побледнела, когда окружающие повернулись к ним и уставились на нее. «Пожалуйста, не устраивай сцену». Патрик пожал плечами. «Почему? Не хочешь, чтобы люди знали, как ты морочишь голову мужчинам? Завлекаешь, а потом отталкиваешь?» «Мне жаль». «И правильно». Ледяной взгляд Патрика заморозил ее с ног до головы, когда он добавил свое последнее оскорбление. «Дешевка». Юдора была в ужасе. Она протиснулась сквозь хихикающую толпу, схватила свое пальто и выбежала в темноту ночи. Юдора надеялась, что Патрик забудет о событиях этого опрометчивого вечера, но поняла, что это бесполезно, когда в понедельник пришла на работу, а ее приветствовало перешептывание коллег-секретарш, подталкивающих друг друга локтями. Она изо всех сил старалась не обращать на них внимания, убеждая себя в том, что завтра эта новость уже никому не будет интересна. Однако, когда Юдора шла в уборную, она услышала разговор Патрика с сотрудницей из отдела кадров. «Я не люблю обсуждать людей за их спиной, но почему Юдора всегда такая странная?» — спросил он. Его собеседница вздохнула. «Я не из тех, кто любит посплетничать, мистер Николсон, но я слышала, что ее жених сбежал с ее сестрой», — сказала она без всякого намека на сочувствие. «Ничего себе! Не повезло! Что ж, это все равно не извиняет ее постыдного поведения. Но теперь у нас, по крайней мере, есть объяснение». «Вы хотите, чтобы я поговорила с ней, сэр?» «Нет, спасибо, Розмари. Однако могу ли я попросить вас сделать пометку в ее личном деле? Она явно неуравновешенная. Мы должны помнить об этом ради благополучия наших клиентов». «Конечно». «Спасибо. Честно говоря, мне ее даже жаль. Бедная Юдора Ханнесет. Несомненно, умрет старой девой». Юдора услышала, как Розмари собирает бумаги, готовясь покинуть его кабинет, и бросилась в уборную. С трудом сдерживая слезы, она заперла за собой дверь кабинки. В тот момент она поняла две вещи. Во-первых, ей придется оставить любимую работу, а во-вторых, прогноз Патрика Николсона относительно ее будущего, скорее всего, верен.